Их злодеяния потрясают своей бессмысленной жестокостью. Они преступили не только общечеловеческие, но и законы преступного мира. Смысл их преступления... Один, пять, восемь, дядь, с чего начать? Можешь в рот взять, пока ты гонял на футбол. Твою маму ставили раком, разводил малолеток. Взять на клыка за последнюю пятихатку. Юра ищет портал, а Юля хоронит папу. Пока ты гонял на футбол, сука, твою маму ставили на кол. Удары американских войск по Ираку. Я ставлю риту раком и включаю музыку. Банда на выезде с миссией, а я закрываю сессию. Мама, прости, но я съебусь в Амстердам после экзамена. Меняю кеды Лакоста на тикет с поезда Бреста. Пацан в паленой кепке банчит бодяжным амфиком. Паблик на выезде в Ярик, сломал ему в пазл ебальник. Бедолага сменил ник и в Invisible Now. Я на подсосе, когда мы в клубе шоссе. Облизываешь губы, грубо кроет хмуро. В голове картофельный джем. Мне надо скинуть сперму кому-нибудь на спину. Привет лысому и кабану, привет основе. И Гоша, было круто, когда в метро с антифой ебашились. Дядь, ты лучше сядь ко мне на коленки, крошка. Понюхай порошка немножко, любовь понарошку. Лирика за жизнь, бро, хавай дерьмо. Камон, ебись конем. Выезд Коньково под Вискарем. Но я предпочитаю отвертку. Меня напрягает, когда таксист предлагает мне воду. Модная мочелка в чулках мутит у нас полку. Хочу вот ее поставить раком и порвать пилотку. Меня не парит, что она в камелотах. Нам хорошо вдвоем, едем ко мне на район. Знакомлю с другом, ебем. Слышь, дядь, вот только без этого, блять. Хорош мозги мне парить. Хочешь меня пропиарить, мне сейчас прет винт. В метро сканворды у крохи есть маза на твердый. Бро, жму руку, но нужна маза на понику. Изящная тонировка на опен борцовках, в белых перчатках и очках. Внешне похож на торчка в лесу обезьяны. Включили музыку, нормал кислятина. В комнате тащит пиздятина. На стене фотография Путина. Через бразильца мутим. Я заставляю твою кошку жрать кишки твоей же бабушки, которую мы трогали в подъезде на лавочке. Качает бочка, бар. Бац-бац, пальцы к точке. В числе и бытовой волей-неволей приписывалась неуловимому маньяку. Обрастала чудовищными подробностями. Убийца-призрак, посланник сатаны, вампир. Возможно, в городе и впрямь появилась тайная сатанистская организация, которая совершала жуткие ритуальные убийства детей и бездомных, чтобы повернуть город в хаос ужаса. Эта версия появилась, когда около кладбища нашли новые неопознанные останки. А ведь именно кладбище любят выбирать сатанисты для своих оргий.